И почему это я не могу тебя забыть? Я знаю, ты говорила, что занята сегодня, но у меня планы изменились, и я решил попытать счастье. Что если нам съесть по гамбургеру у Пэдж Кларка? Или что-нибудь в этом духе, а?» Дарси сообразила, что забыла сказать о Дуге Филдзе Винсу д'Амброзио. Обходительный, красивый иллюстратор. Эрин вполне могла ему влечься. «Отлично», — ответила она. «Когда?» «Неужели Дуг считает, что я совсем дура?» — думала Сьюзен, сидя с Донни за кухонным столом и проверяя его домашнюю работу по геометрии. Сегодня звонила классная руководительница. «Дома все в порядке?» Донни всегда был отличником, а тут вдруг снизил успеваемость по всем предметам, подавлен, всегда в плохом настроении. «Ну что ж, все правильно», — сказала она бодрым голосом. «Как говорил мой учитель геометрии, сразу видно, на что вы способны, мисс Фроли, если только приложите усилия». Донни улыбнулся и стал собирать учебники. «Мам!» — он замялся. «Донни, ты никогда ничего не скрывал от меня. Что ты хотел сказать?» Он оглянулся. «Малыши спят. Бет в ванной. Выйдет, как всегда, не раньше, чем через полчаса. Мы спокойно можем поговорить», — заверила его Сьюзен. «А папа, как всегда на совещании», — с горечью пробормотал Донни. «Он догадывается», — подумала Сьюзен, — «и не стоит щадить его. Какая разница, сейчас или чуть позже, надо быть с ним откровенной». «Донни, папа не на совещании». «Ты знаешь?» — беспокойство на его лице сменилось облегчением. «Да, знаю. А ты как узнал?» Донни опустил голову. «Один парень из нашей команды, Патрик Дрискол, был в Нью-Йорке в пятницу, когда мы ездили к дедушке. Папа был в ресторане с какой-то женщиной. Они держались за руки и целовались. Патрик сказал, просто противно было смотреть. Его мать хотела тебе все рассказать, а отец не разрешает». «Донни, я собираюсь развестись с твоим отцом. Я бы этого не хотела, но так жить невозможно. А так нам не придется ждать его каждый вечер и мириться с его враньем. Надеюсь, он возьмет себе за правило видеться с вами, но я не могу ничего обещать. Мне жаль, очень жаль». Она поняла, что плачет. Донни погладил ее по плечу. «Мам, он тебя не стоит. Я обещаю помогать тебе, ухаживать за малышами. Честное слово, я таким не буду». «Донни очень похож на Дуга», — думала Сьюзен, «но, слава богу, в нем хватает моих генов, чтобы не поступать как отец». Она поцеловала его в щеку. «А пока все это пусть останется между нами, ладно?» Сьюзен пошла спать в 11. Дуга все еще не было. Она включила последние известия и с ужасом услышала сообщение о развитии событий в связи с пропавшими девушками. Их семьи получают посылки с непарной обувью. Ведущий говорил: «Хотя ФБР отказывается официально комментировать эти факты, из компетентных источников, близких к этой организации, стало известно, что последней пришла посылка с сапогом Эрин Келли и туфлей на высоком каблуке парной той, которая была на ней, когда обнаружили ее тело.